Глава 36. «Господин! Кухарка тоже свалилась! Вся кухня в панике!» «Господи боже! Закройте окна на всем этаже! Я не знаю!» Богатый торговец был очень напуган. Закрывшись в комнате, он никуда не ходил, а со слугой говорил через щелку под входной дверью. «Слушаюсь!» — раздался голос дворецкого. «Но кухарка!» «Собери все продукты!» — сказал торговец. «Все, что было на кухне, в том числе и кухарку! И слугу ее тоже возьмите!» Мужчина был так напуган, что, сидя на полу, обгладывал ногти на правой руке. «У нас есть склад за домом! Несите все туда и сожгите! Вам ясно?» «Да!» — негромкий голос раздался с той стороны. Люди просто на улице падали. Никто не мог видеть причину. Никто не мог понять, что происходит. Страх в головах каждого, кто это видел, был так высок, что порождал демонов. Желая спасти себя, люди использовали любые методы. Люди искали того, кто скажет, как нужно. Все они раз за разом бросали взгляды на внутренний город, но королевский дворец молчал. «Слушайте, люди!» В такой момент сгодился бы даже простой нищий. Любой, кто дал бы решение, любой, кто нашел бы ответ, сгодился. И такой человек был. «Слушайте меня! Я гражданин империи!» Торговец сидел на полу, но услышал крики с улицы. Поднявшись на ноги, он прислонился к стене, заметив за шторкой силуэты людей, которые без опаски шли по давно опустевшей дороге. Тот, кто шел впереди, громко кричал, призывая людей. «Если кто-то в вашем доме болеет, вынесите больного на улицу. Мы заберем его и отнесем к лекарю. Министерство здравоохранения империи уже распознало болезнь, и у нас есть лекарства». Мужчина легонько отогнул шторку, чтобы посмотреть на кричащих людей повнимательнее. «Имперцы и правда лекарства создали», — сказал он вполголоса. Торговцы, ремесленники, все на улице боялись выйти, а нищие из трущоб вон, пешком ходят. Не зря слухи ходили, что имперцы их там задарма лечат, раз они не боятся. Крысы с окраин города за свою жизнь трясутся как никто, пусть она практически ничего и не стоит. Если эти оборванцы ходят по улице без опаски, значит, действительно верят в приехавших иностранцев. «Соблюдайте правила безопасности, чтобы не заболеть!» Кричащий на улице глашата не только призывал больных на улицу стаскивать, но и объяснял, что же на самом деле валит людей на землю. Он говорил, откуда идет опасность. «В подземной реке под городом обнаружен источник болезни», — говорил он. «Держитесь подальше от чистой воды. Перед приемом пищи окуните тарелки и ложки в котел с кипятком». Всему виной оказалась вода в колодцах. Глашатай не вдавался в подробности. Причины появления болезни не назывались. Все внимание уделялось способам защиты от этой беды. «Ты слышал?» — крикнул торговец. «Да, господин!» — тут же раздался голос за дверью. «Выбросите кухарку на улицу!» — сказал он. «Все, на что она кашляла, сжечь! Посуду всю в кипятке перемыть, а мне из погреба бочку с вином принеси!» Отвернувшись от двери, он снова глянул в окно. «Если я буду только вино пить, не заболею?» «У нас не хватает людей!» Лагерь империи на самом деле был самым оживленным местом в городе на данный момент. Вся сгоревшая улица давно превратилась в госпиталь, все окружающие ее дома были забиты людьми. Однако людей из империи все же было немного. «На местных можно положиться в каких-то вопросах, но проблемы с безопасностью нарастают. Беды от этого больше, чем пользы». Сайван сухо озвучивал новую информацию. Собравшись в шатре, все ответственные лица думали, как им преодолеть кризис. «Участились случаи бандитизма», — отчитывался его подчиненный. «Заболевшие не могут оказать хоть какое-то сопротивление, а так как это далеко не всегда просто нищие, а зачастую знатные и обеспеченные горожане, то пока их дотащат до лагеря, местные их практически до трусов могут раздеть». «Нужно наказывать за вот такие выкрутасы». «Наказывать нужно, но тогда у нас даже таких рук не останется». Проблема и правда была серьезная. «Вот», — Сайван поднял бумагу и показал всем собравшимся. «Человека вылечили нашим лекарством, а он проснулся и начал нас обвинять, что это мы его обокрали». Наталья быстрый взгляд на бумагу бросила. 300 золотых у него украли», — улыбнулась она, приподняв бровь. Все его имущество, наверное, столько не стоит». «Да у него и карманов-то на рубахе не было!» — хмыкнул командир стражи. «Откуда б там такое богатство взялось?» «Теперь у него не только карманов не будет, но и рук тоже!» — фыркнул Сайван больше от раздражения, чем от желания и правда этому придурку руки рубить. «Но проблему-то это не решит?» «Да, не решит». На шатер молчаливая пауза опустилась, а затем через пару мгновений половины всех собравшихся головы в сторону отвернули. Там, за стеной города, раздался гудок манопоезда. «Лекарства приехали», — сказала Наталья, вставая со стула. «Пойду принимать». Одна радость была. За ними стоял император и вся империя. По крайней мере, со снабжением точно не будет проблем. Сайван тоже поднялся, покинув шатер вслед за ней. Десяток людей вышли на улицу, встречая прибывший из города Зарево вооруженный состав. Они думали, что им привезли лекарства. Может быть, еще пару людей на помощь прислали. Так и оказалось, в принципе. «Не слишком ли много вагонов?» — заметил Сайван, первым обратив внимание, что состав в этот раз уж больно большой. Вереница вагонов даже на станцию не уместилась. Первый вагон открылся. Широкие двери разъехались в разные стороны, и в охваченный чумой город ступил высокий мужчина в массивном стальном доспехе. Зарубка на плече железного рыцаря говорила о битвах, которые пережил этот воин. А следом за ним показался еще один рыцарь. За вторым — третий. Наталья и Сайван переглянулись, увидев удивление на лицах друг друга. «Бихолдер приехал», — сказала женщина. Они снова глянули друг на друга. «Его Величество и правда очень решительный человек». Наталья рассмеялась.